Цин Му промолчал, Вэй Сюэ Фэн улыбнулся. «Ты однажды сказал, что следовал географическим картам, которые я для тебя оставил, и нашел это место. Если бы я этого не сделал, разве ты мог бы меня встретить? Я буду оставлять их в своем будущем, а ты уже их нашел. В таком случае, если сейчас я решу их не оставлять, разве это не изменит будущего?» Цин Му замолчал на некоторое время. «Старший брат, я не встречал тебя в своей эпохе, а лишь увидел географические карты в твоем божественном оружии. Я не знаю, был ли ты еще жив в тот момент». Вэй Сюэ Фэн громко рассмеялся. «Я определенно был жив, можешь быть в этом уверен. То, что мы, старшие и младшие братья, можем встретиться несмотря на 20 тысяч лет, разделяющих нас, и вправду удивительно. Я знаю способ помочь тебе остаться в этой эпохе. Как тебе такое? Мы можем вместе отправиться во внешний мир, чтобы найти секреты истории и обрести заслуги, о которых не мечтал даже учитель. Теперь, когда у меня есть достаточно сил, мне не нужно быть таким осторожным, как раньше». Цин Му покачал головой. «Я должен вернуться, мне нельзя здесь оставаться». Вэй Сюэ Фэн нахмурился. «Почему ты такой упрямый?» Внезапно он засмеялся. «Кажется, я тоже довольно упрямый. Кстати, возвращаясь сюда, я встретил небесную преподобную Лин, и она попросила меня передать это тебе». Он достал персиковую заколку и улыбнулся. «Эта заколка – драгоценный артефакт небесной преподобной Лин. Кажется, она заточена внутри райской реки. Она доверила мне передать ее тебе. Ты не мог бы одолжить мне ее на некоторое время?» Цин Му ожидал чего-то подобного, поэтому быстро протянул руку, пытаясь выхватить заколку. Вэй Сюэ Фэн тут же дернул рукой, крепко хватаясь за артефакт. «Младший брат, одолжи мне заколку на некоторое время». Цин Му был вне себя от ярости, размахивая рукой. «Отдай». В прошлый раз, когда небесная преподобная Лин оставила ее в затылке госпожи Юань Му, я должен был ее найти, но она оказалась в твоих руках. Вэй Сюэ Фэн тут же ответил. «Мне действительно нужна эта заколка. Младший брат, в будущем я отдам ее тебе. Я оставлю ее в руинах заката, можешь в этом не сомневаться». Цин Му продолжал пытаться вырвать заколку из его рук, но в этот момент активировался подземный поток руин заката. Вэй Сюэ Фэн взмыл в небо и покинул мир внутри цветка, смеясь. «Не сомневайся, я ее верну. Вэй Сюэ Фэн, твою». Мужчина в белом скрылся, продолжая смеяться. «Когда вернешься в свою эпоху, отправляйся во дворец и поищи заколку там, я оставлю тебе географическую карту». Цин Му был ошеломлен. Спустя некоторое время черный поток затих. Собравшись с мыслями, юноша тут же схватил хрустальный гроб и двинулся в сторону мира внутри черного цветка. Труп госпожи Юань Му внутри гроба захихикал, чувствуя приближение черного мира. Несмотря на то, что она была лишь воскрешенным телом, черный мир был местом ее рождения, там она чувствовала себя намного лучше. Кроме того, она могла управлять великим Дао черного цветка, что позволило бы разрушить печать Вэй Сюэ Фэна. Цин Му остановился перед границей мира в черном цветке. Положив хрустальный гроб на землю, он снял ивовый лист со своего межбровья и громко проговорил. «Небесный герцог, помоги мне присмотреть за трупом этой женщины, не дай брату ее сожрать». Сказав это, он засунул гроб на землю. Слова Цинь. Труп женщины тут же впал в ярость. Не обращая на это внимания, Цин Му запрыгнул в мир в черном цветке, исчезая во тьме. Когда его ноги коснулись земли, он открыл глаза, увидев, что находится внутри черного мира. Он услышал голос Целиня, ругающего Янер, доносящийся из мира в красном цветке. «Я говорил тебе не есть ее, не есть, но ты все равно это сделала. Посмотрим, что ты скажешь владыке культа». Цин Му поспешно бросился в сторону двух дворцов, находящихся на границе миров в цветках. Заметив его, Целинь удивился и обрадовался, громко прокричав: «Владыка культа, мы нашли кусок нефрита, который ты бросил, и остались здесь. Сестра Янер сожрала змею, и теперь она...» «Молчи!» — прервала его Янер. Цин Му заметил круглый силуэт зеленого воробья, сидящего на голове Целиня. Решив осмотреться, он молниеносно бросился в черный дворец, тщательно обыскивая все вокруг. Внезапно его взгляд упал на стол для жертвоприношений. Вокруг стола витал звездный песок, напоминая реку. Цин Му сердито проворчал. Снова он быстро все подсчитал, решая построение галактики, после чего прошел сквозь него и протянул руку, поднимая со стола кусок красной ткани. Под ним лежала персиковая заколка. Также возле заколки лежал кусок козлиной кожи с надписью. Облегченно вздохнув, Циньму поспешно схватил заколку, не обращая внимания на надпись на коже. По крайней мере, старший брат сдержал свое слово. Но что же произошло с зеленым воробьем? В этот момент его взгляд упал на надпись на козлиной коже. Она была оставлена почерком Вэй Сюйфэна и состояла лишь из 5 слов. «Следуй карте и спаси меня». Глава 880. «Старый друг, я не буду тебя спасать». Циньму бросил козлиную кожу на землю и дважды топнул по ней ногой, прежде чем зарыть ее в землю пяткой. Ухмыльнувшись, он продолжил. «Сам себя спасай. Если ты позволяешь себе никого не слушать, то должен уметь спасать себя самостоятельно». Он обернулся и собрался уходить, но немного подумав, все-таки поднял кусок кожи с земли и стряхнул с него пыль. Засунув его в свой мешочек Тате, он недовольно проворчал. «Ты просишь меня тебя спасать, так по крайней мере скажи, где ты заточен? Как я должен тебя спасать, не зная, где тебя искать?» Он покинул черный дворец и вошел в мир в красном цветке. Целинь поспешно поздоровался. «Владыка культа, где труп женщины? Она воскресла, так что мне пришлось отдать ее младшему брату на хранение». Циньму осмотрел зеленого воробья, сидящего на голове Целиня, и увидел, что птичка, еще недавно обладающая изящной внешностью, надулась, будто ее накачали воздухом. Несмотря на то, что она стала довольно толстой, ей вид все еще оставался милым. «Молодой мастер, я Нер», — проговорил круглый зеленый воробей. Циньму улыбчиво ответил. «Сестра Янер, я тебя узнал. Ты уже доела змею?» Осмотрев мир внутри красного цветка, он обнаружил, что от тычинок, превратившихся в змей, не осталось и следа. Они все были сожраны. Древнего бога сложно переварить, тот огромный червь оказался очень вкусным, немного смущенно ответил зеленый воробей. «Мне потребовалось довольно много времени, чтобы его сожрать. Я забыл оставить тебе кусочек попробовать. Жердяй отказался кушать, так что я съела его сама». Циньму уставился на нее широко открытыми глазами. Она съела змею самостоятельно. Змея была рождена из тычинок в мире цветка, и те напоминали колонны, соединяющие небо и землю, но я не умудрилась их сожрать. Целинь тихо ответил. «С другой стороны, я совсем не растолстел». Зеленый воробей клюнул его голову, издавая громкий звон, и Целинь завизжал от боли и тут же замолчал. Циньму посмотрел в небо, обнаруживая, что печать красного цветка до сих пор была закрытой. Они, должно быть, о сих пор находились в бездне и были вынуждены ждать пробуждения течения, чтобы выбраться на свободу. Он достал географические карты, разложив их на земле. Все они были оставлены Вэй Сюйфэнем на ковчеге Парамиты, и юноша даже успел посетить некоторые из отмеченных на них мест. К примеру, следуя карте деревни Дракона, он заполучил командирскую печать стражей пернатого леса от старшего Цинхуана, а следуя карте аномальной звезды, он встретил бога Чиси на сцене казни бога, в результате найдя таинственный нож казни бога. В заброшенном городе на верховных небесах сияния он наткнулся на мозг сильного бога Инчжая и заполучил чертежи ковчега Парамиты, а в бездне руин заката он встретился с самым Вэй Сюйфэнем и нашел заколку небесной преподобной Лин. На самом деле, это карты старшего брата привели его в это место. Циньму отложил использованные географические карты в сторону и начал рассматривать оставшиеся, пытаясь определить, где был заточен Вэй Сюйфэн. Сидящая сбоку Янер пробормотала Циньму. Молодой мастер говорил, что его брат присматривает за трупом женщины. У него что, есть старший брат? Почему я никогда его не встречала? Циньму повернулся в сторону Циньму и указал когтем на голову юноши, тихо проговорив. На самом деле, старшим братом владыки культа и есть сам владыка культа. Но он все время твердит, что речь идет о его сильном и зловещем брате, так что не пытайся его разоблачить. Я не расправила крылья и начала чесать себе голову кончиками перьев, вздыхая в неверии. Ты имеешь в виду, что владыка культа? Целинь кивнул. Я не бросила на Циньму, рассматривающего свои карты, сочувствующий взгляд. Молодой мастер слишком одинок, у него галлюцинации. Циньму потратил довольно много времени, изучая карты, большинство из которых он видел впервые. Он не мог понять, которая из них вела к месту заточения Вэй Сюйфэна, и не знал способа это определить. В прошлом, святой дровосек, кажется, узнал многие из карт, которые я ему показывал. Возможно, нам стоит его найти. Он определенно согласится приложить усилия для поиска своего старшего ученика. Циньму спрятал географические карты и достал персиковую заколку небесной преподобной Лин. Заколка небесной преподобной Лин оказалась самой обычной заколкой из персикового дерева, в ней не было ничего особенного, на ее поверхности не было рун, и осмотрев ее внимательно, Цинь Му не обнаружил никаких божественных искусств или великого Дао, сокрытых внутри. Он осторожно приложил силу, и заколка начала сгибаться, будто вот-вот должна была треснуть. Внутри заколки нет божественного искусства небесной преподобной Лин. Как предмет, принадлежащий ей, может быть таким обыденным. Цинь Му попытался использовать магическую силу, и его жизненная ци наполнила персиковую шпильку. Тем не менее, ничего так и не произошло. Впрочем, он ощутил, что внутри предмета все же кроется мощная, странная сила. Его сердце внезапно дрогнуло, и он исполнил божественное искусство создания. Персиковая шпилька тут же начала возвращаться к жизни, начиная прорастать свежими ветками. Спустя некоторое время она превратилась в персиковое дерево. Персиковое дерево расцвело, и на нем появились персики, созревшие всего за несколько мгновений. Цинь Му сорвал персик и очистил его от кожуры. Откусив кусочек, он обнаружил, что тот был невероятно сладким. И все же, мне так и не удалось освободить ту силу. Должно быть, для этого нужна даже более сложная техника создания. Внезапно персиковое дерево разразилось светом и исчезло, снова превращаясь в шпильку, упавшую неподалеку. Неизменное вещество. Сердце Цинь Му слегка дрогнуло, он поднял заколку с земли. С помощью божественного искусства создания ему удалось изменить вещество заколки и позволить ей прорасти в дерево. Затем, странная сила внутри нее активировалась, возвращая все к изначальному состоянию. Это и было неизменным веществом. Кроме персикового дерева, превратившегося в заколку, даже яма в земле и персик, который он съел, исчезли в одно мгновение. Их вещество вернулось к своему изначальному состоянию. Эта заколка стала неизменным веществом, которое навсегда останется в своем исходном состоянии. Что бы я ни делал, оно не изменится. Цинь Му еще раз выполнил свое божественное искусство создания, и из заколки внезапно хлынул поток удивительной силы, формируя в воздухе несравнимо тяжелую райскую реку. Под ее весом мир в цветке резко наклонился. Целинь и Янер, стоящие неподалеку, потеряли равновесие от удара райской реки. В следующий миг их отбросило к границам мира в цветке, и они громко стукнулись о его стену. Давление райской реки было слишком сильным, Целинь был не в силах ему противостоять. Его почти раздавило, и Янер была вынуждена накрыть его своими крыльями, чтобы спасти. Внезапно райская река успокоилась и исчезла. От ее воды не осталось и следа, будто она никогда и не появлялась. Цинь Му продолжил осматривать персиковую шпильку, бормоча себе под нос. Вдали, Целинь и Янер упали с цветочной стены. Когда они попытались понять, что произошло, река появилась снова, еще раз ударяя их о стену. Янер снова пришлось защищать Целиня, она чувствовала, что давление становится все сильнее и сильнее. Внезапно, райская река снова исчезла, и они упали на землю. Тихо закричав, Янер задрожала всем телом, превращаясь в драконьего воробья. Ее пухлое тело резко увеличилось в размере, закрывшись крыльями, она настороженно осматривалась по сторонам. Внезапно райская река надавила на них снова, почти погасив священный огонь красной птицы, окутывающей ее, и в очередной раз ударив ее о стену. Странно, откуда берется эта вода. Цинь Му еще раз все проверил, оставляя Янер и Целиня на волоске от смерти. В руинах райских небес высшего императора, посреди долины падшего бога, слепой старик Ишишен продолжал вылавливать труп небесной преподобной Лин. Он провел здесь уже 40 тысяч лет. Внезапно этот старик изумленно уставился вперед и пробормотал себе под нос. Райская река сильно обмелела. Она еще никогда не опускалась до такого низкого уровня. С чего бы это произошло? Он взволновался. Неужели учитель сейчас выберется на свободу? Она наконец освободится из вечного цикла смертей? Спустя мгновение райская река вернулась к своему начальному уровню, и Шишен был ошеломлен. Затем райская река снова обмелела, прежде чем вернуться к обычному уровню. Это повторялось раз за разом. Недоумевая, и Шишен стоял рядом с райской рекой. Он не понимал, что происходит. В цветочном мире в бездне руин заката, Цинь Му наконец прекратил свои эксперименты и почесал голову, бормоча себе под нос. Сила заколки довольно большая, тем не менее, небесная преподобная Лин передала ее мнение из-за этого. Она не могла дать мне такое сокровище без должной на то причины. Впрочем, что мне сделать, чтобы освободить его силу? Неизменное вещество, неизменное вещество. Он ходил туда-сюда, погрузившись в мысли. Внезапно, его глаза загорелись, и он поспешно проговорил: «А что произойдет, если я активирую заколку с помощью божественного искусства небесной преподобной Лин? Когда неизменное вещество встретит неизменное божественное искусство, должно случиться что-то интересное». На корабле призраки он изучил божественное искусство небесной преподобной Лин и узнал много нового. Тем не менее, он все еще был далек от полного освоения ее учений. К тому же, в то время небесная преподобная Лин лишь закончила формировать основание своего божественного искусства, так что можно было представить, насколько сложным оно стало в итоге. Цинь Му схватил заколку и попытался исполнить неполное божественное искусство небесной преподобной Лин. Заметив, что он снова взял заколку в руки, Целинь и Янер тут же почувствовали, как по их коже бегут мурашки, и поспешили в укрытие. Райская река появилась снова, тем не менее, она уже не была такой ужасающей, как раньше. Далеко в небе просто показался кусок речного потока, он был намного дальше, чем в прошлый раз. Над поверхностью воды виднелись слои тумана и стоял еле заметный силуэт женщины в леопардовой юбке. «Небесная преподобная Лин!» — громко прокричал Цинь Му. Женщина в леопардовой юбке и соломенной обуви, казалось, услышала его голос и обернулась. Выражение удивления на ее лице плавно превратилось в улыбку. Она открыла рот и заговорила, когда внезапно за ее спиной показалась гигантская тень. Цинь Му резко изменился в лице. «Осторожно, сзади!» Луч света пронзил грудь небесной преподобной Лин, прежде чем поднять ее над землей и швырнуть в сторону райской реки. Цинь Му неподвижно застыл, чувствуя холод по телу. Лицо небесной преподобной Лин продолжало смотреть в его сторону, несмотря на то, что ее только что пронзило копье, которое до сих пор держала в своей руке гигантская тень. Небесная преподобная Лин продолжала улыбаться, внезапно прозвучал ее голос: «Спаси меня!» Тень в тумане начала приближаться, будто освободившись от оков божественного искусства небесной преподобной Линю. Мчась в сторону Цинь Му, оно очевидно намеревалось вырваться из бесконечного цикла. «Кто ты?» — громко прокричал юноша. «Покажи мне свое лицо!» Силуэт добрался к передней части реки и прыгнул, надеясь спуститься на землю. Тем не менее, в этот момент райская река забурлила, прежде чем исчезнуть вместе с тенью и небесной преподобной Лин. Цинь Му был шокирован. Подняв персиковую шпильку, он снова исполнил божественное искусство, и перед ним во второй раз показался кусок райской реки и повторилась та же сцена. Небесную преподобную Лин снова убили, а тень попыталась вырваться на свободу, но была схвачена неизменным божественным искусством. Тем не менее, в этот раз ей удалось подобраться поближе, и Цинь Му сумел разглядеть грубые очертания ее лица. Впрочем, он увидел его детали. Тень была заточена божественным искусством небесной преподобной Лин, ей было не под силу вырваться наружу, она не могла покинуть цикл. «Молодой мастер, течение пропасти активируется». Зов Янер заставил Цинь Му прийти в себя. «Мир в цветке поднимается, нам нужно уходить». Не обратив на нее внимания, Цинь Му снова исполнил божественное искусство. Между тем, мир в цветке поднимался на поверхность, небо над ним постепенно открывалось. Два лотоса вот-вот должны были расцвести. Бурный поток райской реки разразился, и сцена убийства небесной преподобной Лин гигантской тенью повторилась. Накрыв собой небо и землю, тень бросилась прямо на Цинь Му. Мир в цветке полностью открылся, создавая выход в руины заката. Темная райская река неподвижно висела в воздухе. Посреди нее висели черные и красные лотосы. Картина казалась невероятно спокойной. Янер и Целинь уставились на Цинь Му, и последний закричал: «Владыка культа, если мы не выйдем сейчас, то неизвестно, сколько нам придется ждать следующей возможности». Наконец, огромная тень над райской рекой бросилась на Цинь Му, и внезапно ее лицо наткнулось на невидимый барьер. Ей так и не удалось вырваться из неизменного божественного искусства небесной преподобной Лин. Издав яростный рев, она снова исчезла вместе с райской рекой, начиная новый цикл. Цинь Му в оцепенении смотрел на ее лицо. Наконец он понял, кому оно принадлежало. Янер превратилась в огромную толстую птицу, хватая его и Целиня, прежде чем двинуться в сторону неба, которое вот-вот должно было закрыться снова. В конце концов, ей удалось выскользнуть наружу, за миг до того, как оба лотоса закрылись. Темная река начала течь обратно, ее поток становился все сильнее и сильнее. Сила притяжения бездны тоже увеличивалась, и Янер пришлось приложить все силы своего исконного духа и превратиться в драконьего воробья, чтобы отбиваться от нее, отчаянно взмахивая крыльями. Бум! Она врезалась в боковой дворец Небесной Императрицы, прибивая стены бесчисленных залов, прежде чем наконец остановиться. Глава 881. История сильнейших. Прим. Адм. Данная глава отсутствует в переводе. Внизу машинный перевод. Дворец на стороне Поднебесной Императрицы простоял миллион лет без разрушения. Он был построен с использованием божественных металлов и был чрезвычайно роскошным, но как бы роскошно он ни был, он не смог защитить от столкновения великого эксперта, такого как Яньер. Боковой дворец был в беспорядке, и более половины территории было уничтожено толстой птицей, в которую превратился Яньер. Это было особенно важно, когда ее изначальный дух воробья-дракона исполнил ее божественное искусство, когда ее изначальный дух рухнул. В результате священный огонь ярко-красной птицы растопил боковой дворец, вызвав переполнение расплавленного железа. Священное пламя не прекращало гореть, и поэтому оно зажгло другие боковые дворцы, которые не были разрушены. Яньер встала из обломков руин, и она отступила от своего исконного духа. Она похлопала по крыльям и стряхнула с себя разбитые камни на своем теле. Неподалеку павильон, который первоначально колебался от сожжения священным огнем, мгновенно рухнул, когда шторм, поднятый ее крыльями, пролетел мимо. Павильон упал в море огня. Дракон Целин тоже поднялся и стряхнул пыль с его тела. Цинь Му встал и снова принялся за работу, как будто ничего не случилось. Дракон Целин наблюдал, как он воспользовался шансом, когда священное пламя расплавило божественный металл, чтобы очистить божественный металл. Он запечатлел руны телепортации и, вероятно, планировал построить крупномасштабную телепортацию, чтобы покинуть это место. Цинь Му поспешил туда-сюда, но дракон Целинь мог видеть что-то очень тяжелое, давящее на него. Это было потому, что дракон Целинь также был опытным в алгебре, и он увидел, что Цинь Му допустил несколько ошибок при расчете узлов пространства. Это было то, что было невозможно в обычное время. Как один из сильнейших мастеров алгебры в современном мире, частота ошибок Цинь Му в его вычислениях была близка к нулю, что сделало несколько ошибок подряд чем-то невозможным. Когда он допустил несколько ошибок подряд, стало ясно, что в его сердце что-то грызло, что привело к тому, что он не мог сосредоточиться. «Культовый мастер, что ты видел в пропасти?» Прощупал дракона Целин. Цинь Му прекратил строить телепортацию и впал в оцепенение. Через мгновение он сказал: «Человек, который убил небесного достопочтенного Линга, был древним богом небесным императором. Когда он выпрыгнул из сломанного участка небесной реки, я увидел его лицо. Это было то же лицо, что и у древнего бога небесного императора, которого я встретил в мире небесного Инь». Дракон Целин был озадачен. «Древний бог, небесный император, или, я должен сказать, телесное тело древнего бога небесного императора. Что касается того, кто управляет этим телесным телом, это то, чего я бы не знал». Когда Цинь Му начал говорить, его мысли начали распадаться. Тела древнего бога небесного императора не находятся на небесах небесных, и именно поэтому существа, управляющие небесными небесами, настаивают на создании совершенного небесного достопочтенного Ю. Это потому, что телесное тело древнего бога небесного императора является самым сильным телесным телом в истории, и никакое другое небесное достопочтенное не может раскрыть весь потенциал этого телесного тела. Они должны работать вместе, чтобы высвободить всю силу в телесном теле древнего бога небесного императора. Он шел туда-сюда, и его мысли ускорились. Это телесное тело – инструмент для того, чтобы сдерживать друг друга. Когда никто не может полностью контролировать материальное тело небесного императора, он вместо этого создает баланс между ними, поскольку они не осмеливаются возлагать руки друг на друга. Однако, если телесное тело древнего бога небесного императора исчезло, кто должен управлять небесными небесами? Власть сделает их подозрительными и ревнивыми друг к другу. Кроме того, без телесного тела древнего бога небесного императора небесный герцог и граф земли представляют для них большую угрозу. Вот почему им нужно создать мощное оружие, оружие, способное справиться с небесным герцогом, графом земли и всеми остальными. Это оружие – небесный преподобный Ю. Цинь Му остановился на своих шагах и задумался на мгновение. Именно по этой причине они создали небесного преподобного Ю и контролировали его тело, чтобы приблизиться к нижней границе. Они хотели проверить, возможно ли это оружие, чтобы посмотреть, можно ли его сравнить с телесным телом небесного императора. Дракон Целин с любопытством спросил: «Мастер культа, тот человек, который заперт в телесном теле небесного императора, все еще на небесах?» Циньму покачал головой: «Только его телесное тело находится на небесах небесных, его изначальный дух – нет. Он пойман в ловушку небесным достопочтенным лингом и не может сбежать. Если вы хотите убить небесного достопочтенного линга, как вы могли не заплатить цену? Древнему богу небесному императору не нужно использовать оружие, его телесное тело является самым сильным оружием, и все же этому человеку пришлось использовать копье в качестве своего оружия. Он должен быть старейшиной-основателем Небесного Союза. Цена, которую он заплатил, была очень высока, и теперь он заперт в Небесной реке, чтобы никогда не вырваться на свободу. Кроме того, для него уже нет основания на небесах небесных. Теперь он был полон энергии, и больше не было ошибок, когда он продолжал планировать телепортацию». Йеньер накормила дракона Цилина таблеткой духа, и она похвалила: «Жирный дракон, твое писание о человеческом воспитании становится все более и более невероятным». Дракон Целин съел таблетку спиртного и сказал с улыбкой: «Мастер культа слишком умен, иногда его просто поймают в погоне за диким гусем и он не сможет вырваться на свободу. Ему просто нужно высказаться, и тогда он сможет вырваться на свободу сам. Однако эти умные люди, как правило, не высказываются. Я ничего не делал, я просто позволил мастеру культов высказать свое мнение». Йеньер сиял и продолжал кормить дракона Целин. Циньму закончил строительство телепортации и ушел собирать божественный металл. Боковой дворец небесной императрицы был полностью сожжен, и весь божественный металл также был расплавлен в расплавленное железо. Ян вернул священное пламя, и божественный металл затвердел. Божественный металл, использовавшийся для придворного дворца небесной императрицы, был специальностью руин конца. Это было железо бездны, которое было извергнуто из пропасти, и его можно было найти только в руинах конца. Циньму заставил Йеньера снова выплавить железо из бездны и измельчить его в металлические кубики, сложив их по окончании. «Молодой мастер, мы не можем их отнести». Йеньер и дракон Целин посмотрели на гору бездны и почувствовали удивление. Йеньер покачала головой и сказала: «Железо бездны слишком тяжелое, даже я не могу его нести. Все в порядке, у меня есть место для их хранения». Циньму снял ивовый лист на сердце своих бровей и бросил железо бездны, куб за кубом, в землю слова Цинь. В земле слова Цинь железо бездны упало, как дождь, и сложилось в большую гору. Небесный герцог, Алый Император и Брахма Будда окружили хрустальный гроб с черными лицами и позволили бездонной железной земле приземлиться вокруг них. Лицо графа земли лавы не стало черным, поскольку его лицо чередовалось между красным и черным с самого начала. Ерунда. Это место, чтобы запечатать его старшего брата, как он мог бросить все внутри. Лава земля, граф сказал. Циньму закончил сортировать железо бездны, и он прыгнул вверх и вниз. Он не почувствовал никакого веса и сказал с улыбкой: «С сегодняшнего дня мне больше не нужны татые мешки». Он вынул беззаботный меч и посмотрел на небо. Разбитые звезды на небе были очень близко к руинам конца. Небесный герцог и остальные также видели разбитые звезды на небе руин конца, и они с тревогой смотрели друг на друга. Что этот парень собирается сделать? Все были в недоумении. Пухлый младенец, который сидел в котле с котней и ел, поднял глаза, когда услышал их. Он сказал с улыбкой: «Плохой брат планирует толкнуть звезды вниз и разбить их в руинах конца, собрав два цветка». Небесный герцог поспешно сказал: «Братья знают друг друга лучше всех. Что твой плохой брат пытается сделать, собрав два цветка? Отрубить их своим мечом и увести их», сказал Цинь Фэнцин. Лицо небесного герцога сильно изменилось. Выражение графа земли не изменилось, но его конечности также дрожали. Брахма Будда и Алый Император не знали происхождения этих двух цветов, поэтому они не особо задумывались об этом. Тем не менее, небесный герцог и граф земли были в ужасе. Смешной. Поистине смешно. Белая борода небесного герцога дрожала беспорядочно, и он сердито ругал: «Эти два цветка используются, чтобы заглушить морской глаз». Граф Лава Земля крепко сжал кулаки и сделал яростный выговор: «Эти два цветка – то, почему руины конца не поглощают все звезды. Если вы отрубите их, даже Восточное море Юанду будет высосано». Они смотрели на небо, и Циньму в настоящее время стоял на голове большой толстой птицы. Он летел к одной из звезд над пропастью, планируя использовать изначальный дух толстой птицы, чтобы протолкнуть эту разбитую звезду в пропасть. Небесный герцог немедленно принял решение и закричал: «Выкинь старшего брата и подави младшего брата, не позволяя ему совершить этот фарс». Цин Фэн Цин все еще собирал еду в котле с котни, когда увидел, что его окружают небесный герцог, граф земли, алый император и Брахма Будда. Подошел даже обычно робкий великий суверен великого. Все подняли котел, выбросив его вместе с ним в небо. Цин Му был полон храбрости и инструктировал Ян Ер о том, как изменить курс звезды, чтобы они могли толкнуть разбитую звезду в пропасть. Внезапно у него закружилась голова, и он яростно закричал: «Небесный герцог, ты замышляешь против меня, ты не боишься, что мой старший брат создаст хаос после освобождения?» Он взмахнул руками и ногами, падая с неба. В следующее мгновение он увидел, что упал на землю, и вокруг него была земля. Слова Цинь: «Небесный герцог, граф земли и остальные окружили его неприятными взглядами». С другой стороны, Ян Ер услышал крик Цинь Му и подумал про себя: у молодого мастера действительно что-то не так с его мозгом, он всегда думает, что у него есть старший брат. Внезапно она почувствовала, что Цинь Му стала несравнимо тяжелой, и была поражена. Стоя на ее голове, телесное тело Цинь Му отчаянно расширилось, и за долю секунды он превратился в несравненно огромного ребенка, который был даже больше и пухлее, чем ее настоящее тело. Она почти не могла взлететь. Ян Ер был поражен, и она услышала, как громадный ребенок говорит его детским голосом: «Граф земли часто говорит, что я злой, теперь ты знаешь, кто настоящий злодей, верно? Плохой брат, злой. Плохой брат всегда попадает в неприятности, и мне приходится чистить его. Однако, что я могу сделать, когда я старший брат?» Ян Ер почувствовала страх в своем сердце и увидела, что пухлый ребенок протягивает свою ладонь. Его пухлая ладонь нежно погладила эту огромную разбитую звезду, и одним движением пальца он стряхнул это небесное тело. «Не бойся, я здесь, чтобы спасти тебя». Пухлый малыш спрыгнул и приземлился на землю с грохотом. Стоя в бездне, он протянул руку, чтобы схватить шею пухлой птицы, и сказал с улыбкой: «Не бойся, я не убиваю без причины сейчас, у меня сейчас свои правила». «Правильно, ты хочешь заключить пакт малой земли?» Ян Ер поспешно покачал головой. Пухлый малыш положил ее на плечи и сжал свое тело. Он приложил немало усилий, чтобы проникнуть в телепортацию, оставленную Цинь Му, и сказал: «Я стал более пухлым, мать определенно будет рада снова увидеть меня. Давай, давай вернемся к вечному миру, мы можем не оставаться здесь, иначе плохой брат выбежит, чтобы снова навредить». У Ян Ера и дракона Целин были пустые выражения на лицах, и они только поспешно вошли в телепортацию после его предупреждения. Дракон Целин сказал дрожащим голосом: «Вы старший брат мастера культов?» Пухлый малыш кивнул головой и поиграл с телепортацией. «Мне не нравится выходить, на улице слишком шумно, слишком много правил, я все еще люблю возвращаться. Однако маленький брат доставляет неприятности, поэтому у меня нет выбора, кроме как выйти». «Как вы используете эту игрушку?» Дракон Целинь поспешно выполнил формирование телепортации, и руны на формировании зажглись. Глаза пухлого младенца загорелись, и он протянул свою пухлую руку, чтобы погладить голову дракона Целин. Он похвалил: «Ты много знаешь, неудивительно, что мой младший брат не ест тебя». Свет вспыхнул, и они исчезли из телепортации. В следующий момент они появились в руинах древней страны графов-драконов. Старейшина-посланник смерти уже забрал души, и это место было смертельно тихо. Пухлый малыш схватил Яньера и дракона Целин, положив их себе на плечи. Он сказал с улыбкой: «Вы, ребята, бегите медленно, позвольте мне вернуть вас, ребята. Вы должны хорошо заботиться о плохом брате, не всегда позволяйте ему создавать проблемы. Я тоже не люблю выходить». Дракон Целин и Ян Ер были ошеломлены. Они внезапно увидели, как этот пухлый ребенок шагает своей короткой ногой, и он бросился вперед с силой. С громким ударом он врезался в барьер страны графов-драконов и бросился в море. Скорость, с которой он бежал по морю, была такой высокой, что даже Ян Ер был ошеломлен. Пухлый малыш выбежал изо всех сил, оставив позади бушующие волны. С такой скоростью им даже не понадобится несколько дней, чтобы достичь вечного мира. В теле мастера культа действительно есть старший брат. Дракон Целин наконец-то пришел в себя. В слове «Цинь земля». Цинь Му послушно сидел в центре каждого и опустил голову, не говоря ни слова. «Так близко, ты был так близок к созданию бедствия». Небесный герцог был взбешен и ругал его, говоря: «Как вы думаете, почему Небесная Императрица и ее сестра имеют такие высокие статусы? Как вы думаете, почему Небесный Император должен жениться на них? Это из-за двух лотосов, блокирующих морской глаз. Эти два лотоса являются корнем неба и земли. Если бы вы отрубили их и вырвали их, в Юанду не было бы больше жизненной силы, и даже галактика моего Сюанду была бы поглощена пропастью в руинах конца». Цинь Му опустил голову. «Теперь я знаю свою ошибку». Небесный герцог сердито ругал: «Подавить Цинь Фэнцина? Я думаю, что мы должны подавить вас вместо этого. Вы слишком хороши в создании проблемы. Что случилось с трупом сестры Небесной Императрицы?» Цинь Му поспешно сказала: «Это не моя вина, именно Небесный Достопочтенный Линк убил ее». Небесный герцог все еще хотел ругать, но его лицо внезапно резко изменилось. Он закричал: «Это плохо, я умру». Цвет лица графа Лавы также изменился, и он закричал: «Дерьмо, мое время почти истекло». Цинь Му был ошеломлен и поспешно встал, чтобы спросить. Клоны Небесного Герцога и графа Земли взволнованно ходили взад-вперед, когда Будда Брахма также вздохнула и сказал: «Старшие братья, я знаю, что вы имеете в виду. Это оружие также попало в мое царство Будды». Сердце Цинь Му замерло, и он закричал: «Оружие?» Клон Небесного Герцога махнул сквозь пустоту и со вздохом сказал: «Посмотри». Его руки раздвинулись, и то, что происходило в Сюанду, появилось в небе над землей. Слова Цинь. Перед Небесным Герцогом, у которого было гигантское тело, бог, обладающий способностью править миром, прорвался через мировой барьер Сюанду, появляющийся внутри. Это был Небесный Достопочтенный Юй с небесными дворцами, плывущими за ним в скоплениях, образуя небесные небеса. Небесный преподобный Ю был как правитель небесных небес. Чтобы самое сильное оружие небесных небес появилось в моем Сюанду, это здесь, чтобы избавиться от меня, клон небесного герцога вздохнул. Граф земли из лавы сказал: «В Юду такое оружие также спустилось». Глава 882. Бессилие. Лавовый граф земли ткнул в землю пальцем, и округу наполнила демоническая аура, после чего земля под их ногами исчезла, обнаруживая картину Юду. Посмотрев на нее, Цинь Му увидел, что перед истинным телом графа земли стоял еще один небесный преподобный Юй. Его внушительное физическое тело, которое хоть и было меньше графа земли, все же было огромным, соответствуя 1/10 размеров графа земли. Небесный преподобный Юй, спустившийся в Сюаньду, обладал такими же габаритами. Впрочем, истинные тела небесного герцога и графа земли были невообразимо гигантскими, и лишь немногие древние боги могли с ними в этом сравниться. За спиной небесного преподобного Юя в Юду тоже возвышались слои райских дворцов, формирующие безграничные райские небеса. Это было поистине великолепное зрелище. Его божественные сокровища и райские дворцы были созданы из рун великого Дао, едва не всех древних богов. Поэтому не было ничего странного в том, что при его виде сердца и умы небесного герцога и графа земли были повергнуты в ужас. Для древних богов не существовало чего-то вроде области совершенствования, они могли совершенствоваться и улучшать свои способности лишь посредством понимания своего собственного великого Дао. У них были свои ограничения. К примеру, граф земли не мог постичь великое Дао небесного герцога. У форм жизни после начала, к сравнению, не было таких ограничений. Тем не менее, они и полубоги все же ужасно уступали древним богам, и даже с системой совершенствования райских дворцов и божественных сокровищ они не мечтали о том, чтобы с ними сравниться. В конце концов, сколько бы существа после начала не увеличивали свой уровень понимания, они не могли стать сильнее древних богов, рожденных великим Дао. Великое Дао, достигнутое пониманием, в любом случае уступало истинному. Тем не менее, небесный герцог и граф земли знали, что бывают исключения. В первый год дракона Ханя, на собрании Яшмового водоема, небесный преподобный Хаэрос сказал о восьмой божественной области небесного преподобного Юя. Это была область райских небес. Райские небеса были ключом, который позволит существам после начала превзойти древних богов. Райские небеса состояли из всех систем древних богов, включая в себя 36 райских дворцов и 72 тронных зала. Как только человек достигал этой области, его способности становились сопоставимыми с мощью райского императора. За всю историю не было никаких рассказов об области райских небес. Те, кто правил райскими небесами, не хотели, чтобы кто-то в мире узнал об этой области. Древние боги также делали все возможное, чтобы эта информация оставалась в тайне. Дело было в том, что эта область была попросту слишком ужасающей. Небесный герцог и граф Земли всегда знали о том, что правители райских небес разыскивают всевозможные техники императорского трона, чтобы создать технику райских небес. Тем не менее, объединение всех 36 райских дворцов и 72 тронных залов было невероятно сложной задачей, так что их успехи были не слишком большими. В каждой эпохе было очень мало сильных практиков императорского трона, более того, каждая из техник 36 райских дворцов и 72 райских тронных залов должна была обладать уникальными качествами. Все это делало процесс их объединения невероятно сложным. Несмотря на это, внезапное появление клонов небесного преподобного Юэ Сюаньду и Юду сильно их встревожило. «Что-то здесь не так, не так», — подсчитав, воскликнул Циньму. «У этих клонов нету нужного количества райских дворцов. У того, что спустился в Сюаньду, их лишь 18, а у того, что в Юду, 20. Их области райских небес неполноценны, они не непобедимы». Успокоившись, граф Земли кивнул. «Я могу одолеть его. Они не сумели схватить сына Юду и не изучили великое Дао Юду достаточно глубоко». Клон небесного герцога проговорил унылым тоном. «Мои руны уже почти изучили. В этот раз ко мне пришел никто другой, как мой неверный сын. Боюсь, что его появление скорее предвещает беду, нежели что-то хорошее. Тем не менее, он ничего мне не сделает, пока не закончит изучать мое тело. Он хочет превзойти меня, заменить меня, стать сильнее меня. Пока ему это не удастся, он не будет меня трогать». Циньму успокаивал себя, шагая туда-сюда. Внезапно он посмотрел на Будду Брахму. «Будда является членом Небесного Союза. Думаешь, небесный преподобный Юй будет атаковать тебя в области Будды?» Тот покачал головой. «Хоть он и не решится меня атаковать, из-за того, что я один из старших основателей Небесного Союза, мне определенно придется отдать свои писания императорского трона. Небесный преподобный Му, райские небеса не будут трогать графа Земли и небесного герцога. Боюсь, сейчас они поднимут руку на первобытное царство». Резко изменившись в лице, Циньму воскликнул. «Ты имеешь в виду, что в первобытное царство сейчас тоже спустится небесный преподобный Юй?» Будда Брахма вздохнул. «Мать Земли, которая находится здесь, мертва, но не исчезла, так что они должны от нее избавиться. Кроме первобытного царства есть еще и 4 божества. Восточные, западные, южные и северные небеса тоже скоро встретятся с небесными преподобными Юями. Вечный мир находится в первобытном царстве, и хоть раньше он был в безопасности, теперь ситуация тревожная. Уничтожить его так же просто, как сдуть пыль с оружия». Циньму почувствовал головокружение и прохрипел. «Что же мы можем сделать?» Он посмотрел на небесного герцога, но тот вздохнул, ничего не ответив. Циньму посмотрел на графа Земли, но тот молча отвел взгляд в сторону. Юноша повернулся к Будде Брахме, который лишь покачал головой в ответ. «Багровый император и великий владыка солнца тоже оказались беспомощны», — первый проговорил. «Мы уже мертвы, так что с нас нет никакого толку. Боюсь, что теперь моей эпохе Багрового императора придет окончательный конец». Циньму был растерян, грустно усевшись на земле. Сейчас наибольшая опасность грозила не небесному герцогу или графу Земли, а вечному миру. Не закончив изучать все руны великих Дао небесного герцога и графа Земли, райские небеса не поднимут на них руку. В противном случае они потерпели бы огромные потери. Тем не менее, разобраться с вечным миром было для них невероятно простой задачей. Будучи маленьким, непримечательным уголком первобытного царства, у вечного мира было не слишком много шансов выжить в этот раз. «Сын Циня, мы едва в силах защитить самих себя, и не сумеем тебе помочь», — продолжил лавовый граф Земли. «В Юду сейчас относительно безопасно. Небесный преподобный Ю уже в пути в вечный мир, чтобы забрать оттуда небесного преподобного Юя. Вместе с небесным преподобным Ю мы сможем гарантировать его безопасность. Не оставайся в вечном мире, там слишком опасно. Иди в Юду, там мы решим, что делать дальше». Мысли Циньму опустили. Небесный герцог добавил: «Ты также можешь отправиться в Сюаньду. Мой неверный сын пока что не будет поднимать на меня руку. Не пробуй попасть в область Будды, тебя там до сих пор ищут». Сердце Циньму замерло. Внезапно в нем появилась надежда. Небесный император, остался еще древний небесный император. Он один из лидеров Небесного Союза. Кроме него есть небесная преподобная Юэ, богиня небесная и не оставшиеся люди императора-основателя. Они смогут помочь вечному миру. У нас осталась надежда. Ты сын Юду, нельзя позволить райским небесам тебя схватить», — продолжил лавовый граф Земли. «Если ты окажешься в их руках, исход будет таким же, как если бы мы отдали великое Дао Юду им в руки. Возвращайся в Юду. Ты был рожден там, ты один из нас, тебе не место в вечном мире. Твой дом, Юду. Я хочу вернуться в вечный мир», — стиснув зубы, прокричал Циньму. «Я хочу вернуться в вечный мир». Лавовый граф Земли нахмурился. «В таком случае, возвращайся туда и собери своих друзей и родных. Я прикажу небесному преподобному Ю вас забрать». Циньму не ответил. Цинь Фэнцин продолжал бежать вперед. Спустя 2 дня вдали перед ним показалась земля первобытного царства. Внезапно Цинь Фэнцин дрогнул. Подняв голову к небу, он громко прокричал. «Здесь есть кто-то, больше даже меня. Сколько у меня уйдет времени, чтобы сожрать что-то подобное?» В небе гигантский небесный преподобный Юй пробился сквозь мировой барьер первобытного царства, спускаясь на землю. Даже с окраин первобытного царства можно было заметить его огромный силуэт. У его затылка сверкали слои кругов света, вращающиеся вокруг своей оси. Он двигался по направлению к великим руинам. Ужасающие волны толчков мгновенно пронеслись по тысячам километров первобытного царства. Все люди в этом безграничном пространстве почувствовали присутствие ужасающей ауры. Им казалось, будто на их сердца надавил бог, сияющий ослепительными лучами. Даже могущественные практики, сумевшие уничтожить бога в своем сердце, переполнились неодолимым чувством беспомощности, ощутив его присутствие. В этот миг каждый в первобытном царстве ощутил и увидел самое сильное оружие райских небес. Оружие, способное испугать сами небеса, спустилось к ним в этот день. Небесного преподобного Юя сопровождало бесчисленное количество военных кораблей. Когда его тело пробило мировой барьер первобытного царства, они начали кружиться вокруг него, спускаясь на землю с одинаковой скоростью. На их бортах находилась армия богов и дьяволов райских небес. Небесный преподобный Юй пришел сюда не для того, чтобы разбираться с оставшимися жителями багрового света императора-основателя и высшего императора. Его задачей было убийство правительницы первобытного царства, матери земли. Устранение выживших жителей всех прежних эпох было задачей армии богов и дьяволов райских небес, спустившейся вместе с ним к нижней границе. «Я не смогу его одолеть», — пробормотал Цинь Фэнцин. В следующий миг он спустил Целиня и Янер со своего плеча и прокричал: «Плохой младший брат, мы пришли. Здесь какой-то великан, и мне определенно не под силу с ним разобраться. Береги себя». Его физическое тело начало резко уменьшаться в размерах, быстро принимая облик Цинь Му. «Небесный преподобный Му, найди своих друзей и родных как можно скорее. Небесный преподобный Ю придет и заберет вас в Юду», — прозвенел голос лавового графа Земли. Цинь Му промолчал. Достав ивовый лист, он налепил его на свое межбровье и улыбнулся, поворачиваясь к Янер. «Сестра Янер, моя одежда порвалась, ты не могла бы привести ее в порядок?» Янер до сих пор пребывала в шоке от вида огромного небесного преподобного Юя, но, услышав слова Цинь Му, поспешно превратилась в толстую девочку и начала приводить его одежду в порядок. «Молодой мастер, человек, спустившийся с небес, сильно напоминает нашего толстяка». Цинь Му кивнул. «Это подделка, но она невероятно сильна». Внезапно в его уме прозвенел голос графа Земли. «Не думай рисковать, уничтожение вечного мира неизбежно. Возвращайся в Юду. В конце концов, ты сын Юду». Цинь Му заметил, что его одежда доставляла Янер много хлопот, и засмеялся. «Давай я сам все сделаю. Сестра Янер, если ты будешь нести меня с жердяем на своей максимальной скорости, когда мы окажемся в персиковом лесу». Облегченно вздохнув, девушка приняла свою истинную форму. За день, забравшись ей на спину, Цинь Му тихо проговорил: «В таком случае, сначала мы посетим персиковый лес. Жердяй, поднимайся». Целинь поспешно забрался на спину драконьего воробья, и тот расправил крылья, поднимаясь в небо. Несмотря на то, что его скорость не была такой высокой, как у Цинь Фэнцина, она все же была огромной, значительно превосходя Целиня. На второй день Янер преодолела границу Куньлунь и приземлилась снаружи Академии секты Дао. Заметив божественную птицу, спустившуюся с небес, мастер Дао Лин Сюань поспешно вышел наружу и тут же увидел, как с ее спины сползает Цинь Му. Не обратив на него никакого внимания, тот тут же бросился в сторону персикового леса. «Небесная преподобная Юэ, Цинь Му забежал в лес, громко крича: «Твой старый друг небесный преподобный Му требует твоего появления». Мастер Да Линь Сюань шокированно наблюдал, как Цинь Му продолжает идти вглубь леса, но в итоге лишь ходит вдоль его внешнего круга. «Что случилось с владыкой культа Циньм?» — спросил Лин Сюань у Циленя. Тот огляделся по сторонам и ответил: «Конец вечного мира близко. Владыка культа хочет обратиться за помощью к хозяйке персикового леса, так что он решил раскрыть ее личность. Если она до сих пор помнит старые связи, то ответит на его зов». Недоумевая, мастер Да тут же спросил: «Конец вечного мира как-то связан с тем, что с неба спустился Лань Юйтянь? Этот бог сильно напоминает спутника владыки культа, но тот слегка пухлее». В этот миг несколько даосов подошли к ним, громко сообщая: «Мастер Дао, секта чистого небосвода послала нам нескольких людей, пожалуйста, идите сюда». У мастера Дао не оставалось времени, чтобы узнать больше, и он поспешно вернулся в академию, чтобы встретить гостей из секты чистого небосвода. Его тут же удивил тот факт, что к ним лично спустился мастер секты чистого небосвода. Как только Линь Сюань собрался поздороваться, тот поднял руку: «Младший брат Линь, я пришел по приказу предка Дао, чтобы попросить тебя мгновенно перевести твоих последователей на территорию секты чистого небосвода и держаться подальше от проблем. Вечный мир не спасти». Глаза мастера Дао Линь Сюаня широко открылись, он потерял дар речи. Внезапно, его покинули все силы, и он наперся на колонну, спрашивая хриплым голосом: «Это были слова предка Дао?» «Да». Мастер секты чистого небосвода тут же ушел, торжественно говоря: «Я должен сообщить другим сектам Дао различных небес и передать им указания предка Дао. Младший брат Линь, предок Дао сильно тебя ценит, он приказал мне сообщить тебя первым, не разочаруй его». Затем он ушел. Мастер Дао Линь Сюань недоумевал, он пришел в себя лишь спустя некоторое время. Выбежав из академии, он увидел, что Цинь Му до сих пор блуждает по лесу, ему навстречу так никто и не вышел. После наступления ночи персиковый лес засиял тусклым светом. Женщина с фонарем в руках вышла наружу и проговорила: «Молодой мастер Цинь, богиня говорит, что ничего не может поделать с происходящим. Она не сможет помочь, так что, пожалуйста, возвращайтесь». Она также добавила, что тебе стоит быть мудрым и вести себя максимально осторожно, тебе не стоит слишком вмешиваться в дела мира смертных. Если молодой мастер здесь не для того, чтобы просить о помощи, ты можешь войти в лес, когда захочешь. Там нет войны и опасности». Цинь Му был ошеломлен. Женщина с фонарем посмотрела на Янер: «Сестра, богиня хочет, чтобы ты вернулась во дворец». Янер покраснела от волнения. Она посмотрела на Цинь Му, Циленя и женщину с фонарем, колеблясь. Женщина продолжила: «Богиня говорит, что здесь твоя жизнь в опасности, особенно учитывая тот факт, что ты следуешь за владыкой культа». Колеблясь, Янер внезапно проговорила: «Жердяй, уговори владыку культа пойти в персиковый лес со мной, богиня обеспечит вашу безопасность». Цилинь посмотрел на Цинь Му, отвечая: «Владыка культа уже принял решение, никто не сможет его переубедить». «Янер, иди без нас», — девушка в панике ответила. «Ты не пойдешь со мной?» Цилинь рассмеялся в ответ: «Владыка культа нуждается во мне. Когда я почти умер от голода, это он меня накормил. Я не могу покинуть его теперь, когда он в беде. Сейчас владыка культа более беспомощен, чем когда-либо, так что я не оставлю его. Хоть я трус и обжора, я не боюсь смерти. Сестра Янер, береги себя». Глава 883. Жертвы ради великих стремлений. Перед Янер возникла сложная дилемма. Женщина с фонарем подгоняла ее, и девушка последовала за ней вглубь леса, оборачиваясь после каждых нескольких шагов, прежде чем исчезнуть вдали. Цилинь подошел к Цинь Му. «Владыка культа, куда мы пойдем теперь?» Цинь Му задумчиво опустил голову. Спустя некоторое время он ответил: «Для начала нужно посетить город Пограничный Дракон». Тело Цилиня задрожало, принимая свой истинный облик. Мастер Да Линь Сюань подошел к ним, проговорив: «Владыка культа Цинь, предок Да хочет, чтобы моя секта Да скрылась на небесах чистого небосвода». Цинь Му молча кивнул. «Владыка культа не собирается ничего сказать», — не удержался Линь Сюань. Цинь Му запрыгнул на лоб Циленя. Смотря вниз, он ответил: «Возможно, если зеленые холмы уцелеют, в будущем у нас останется шанс разжечь огонь снова. Мастер Да Линь, береги себя». Линь Сюань спросил напоследок: «Владыка культа Цинь, ты не собираешься искать себе убежища?» Цинь Му улыбнулся. Линь Сюань почувствовал, что улыбка этого подлеца была абсолютно чистой. Революция эпохи багрового света доказала, что смертные могут быть такими же выдающимися, как боги. Революция эпохи высшего императора боролась за право людей на жизнь. Она создала идеал того, что жизни людей столь же ценны, как жизни богов, и что они больше небес. Реформы эпохи императора-основателя были продолжением достижений высшего императора. Она ставила жизнь людей наравне с жизнью богов и стремилась к тому, чтобы боги и дьяволы действовали на благо смертных, и что их величие должно быть заперто в клетке. Он продолжал. Реформа вечного мира продолжила реформу императора-основателя. Она стремится вернуть Даа обычным людям. Даа можно считать истинным только в случае, если его можно использовать в повседневной жизни людей. Революции и реформы трех эпох не могут закончиться на эпохе вечного мира. Мы не можем позволить райским небесам так просто украсть их плоды. За период существования багрового императора, высшего императора, императора-основателя и вечного мира погибло слишком много героев. Они поднесли свои жизни в качестве жертвоприношения ради революции. Эти праведные люди отдали свои жизни, чтобы следующие поколения могли жить лучше. Если реформа вечного мира тоже требует жертвы, он стиснул губы. Несмотря на то, что его голос был мягким, в нем чувствовалась мощь и вдохновение. В таком случае нам придется начать с трех героев реформы вечного мира. Будучи владыкой небесного святого культа, одним из них, я готов, мастер Дао Линь, отправляйся на небеса чистого небосвода. Жердяй, пошли, извергая клубы огня из-под ног. Цилинь длинными шагами помчался в сторону города пограничный дракон. Мастер Дао Линь Сюань провожал его взглядом, погрузившись в мысли. Ради идей, владыка культа, когда-то я считал тебя одним из отбросов из великих руин и дьявольским владыкой небесного дьявольского культа, не воспринимая тебя как человека из вечного мира. Тем не менее, тогда я представить не мог, что в период неминуемого конца ты будешь самым решительным из людей. В то же время я, человек, рожденный на территории вечного мира, поведу свою секту Даа отсюда. Не жалея своих сил, Цилинь всю дорогу двигался на полной скорости. Раньше он лишь постепенно увеличивал свою скорость взамен на духовные пилюли, в надежде, что Циньму, заметив его прогресс, угостит его добавкой. Теперь же он не думал о подобных мелочах. Он бежал на протяжении двух дней, но границы великих руин все не показывались на горизонте. Впрочем, выносливость Цилиня значительно возросла, и он не чувствовал усталости даже после столь длительного пути. Внезапно из-за спины к ним подлетел зеленый воробей, с легким взмахом крыльев приземляясь на голову жердяя. Он засмеялся. «Я вернулась». Циньму и Цилинь обрадовались и воспряли духом. «Сестра Янер, почему ты вернулась? У богини достаточно служанок, она не будет по мне скучать», птичка говорила невероятно звонко и быстро. «Кроме того, она не любит, когда я о ней забочусь, и всегда жалеется, что из-за моего ухода она растолстеет. В этот раз я и сама растолстела, что даже больше ее разозлило. Вы, по крайней мере, не бойтесь потолстеть», Циньму покачал головой. «Следовать за нами опасно. Сестра Янер, ты должна возвращаться. Когда начнется катастрофа, персиковый лес будет самым безопасным местом во всем первобытном царстве». Янер рассмеялась. «Когда наступит катастрофа, я вернусь. Я просто за вас волнуюсь, и без моего ухода с вами определенно случится что-то плохое. Вы лишь маленькие птенцы. К тому же, жердяй, ты слишком медленный». Девушка приняла свою истинную форму, превращаясь в толстого драконьего воробья, и рассмеялась. «Забирайтесь ко мне на спину, я двигаюсь быстрее». Таща Циньму и Цилиня на спине, она двинулась вперед. Менее чем за день они добрались до окрестностей города пограничный дракон. Циньму спустился на землю и осмотрел местность. Когда печать первобытного царства разрушилась, здешняя география значительно изменилась, и он знал лишь приблизительное положение города, и не имел карты, ведущей к нему. Там, храм небесного короля. Глаза Циньму загорелись, он взволнованно уставился на полуразрушенный храм. Он находится недалеко от города пограничный дракон. Если мы до него доберемся, то сможем быстро найти город. Жердяй, ты еще помнишь, как тащил на спине статую небесного короля, которая сражалась с драконьим королем? Это случилось в этом храме. Цилинь фыркнул. Он отлично помнил о произошедшем. В этот миг перед ними пронеслась группа белых скелетов с флагами, на которых были написаны слова «Тишина» и «Вызов», мчащиеся в сторону храма небесного короля. Издали донеслись их голоса. «Небесный король подавления моря, приказ императора-основателя. Скоро начнется великий хаос. Небесный король подавления моря должен собрать солдат четырех морей, покинуть великие руины и отправиться в Фэнду, чтобы на время укрыться от оружия райских небес. После призыва войск небесный король подавления моря должен доложить Цинхуану и вернуться под его руководством. Генерал принял приказ. Прозвенел голос небесного короля подавления моря. Группа белых скелетов покинула храм и потащил свои знамена дальше. Циньму недоумевал, когда снова услышал голос небесного короля подавления драконов. «Принесите мой клинок, приведите сюда моего коня». Услышав последнюю фразу, Цилинь неконтролируемо задрожал. Подойдя поближе, Циньму увидел, как статуя выходит из храма. Она молниеносно изменилась в виде, превращаясь из камня в плоть и кровь. Небесный король подавления моря был полностью одет, в одной руке он держал клинок полумесяца зеленого дракона. Он запрыгнул на спину каменного коня, стоящего у врат храма, и тот тут же ожил. Драконья чешуя на его теле обрела зеленый цвет, копыта разделились, превращаясь в драконьи когти, хвост также изменился в виде. Из его рта торчали огромные клыки, а рев напоминал раскат грома. Поздоровавшись с ним, Циньму проговорил: «Небесный король подавления моря, я Циньму, 107-й потомок императора-основателя. Мы уже встречались раньше. Можно поинтересоваться, какой приказ император-основатель отдал в этот раз?» Небесный король подавления моря натянул поводья своего коня и посмотрел на юношу, рассмеявшись. «Я помню этого Цилиня. Когда-то я ехал верхом на нем, чтобы убить восставшего дракона на Восточном море. Император-основатель отдал приказ из деревни Беззаботной. Он приказал богам под руководством Цинхуана из Восточного дворца Чистого Неба покинуть великие руины и отступить, чтобы сохранить свои силы. Так как ты потомок императора-основателя, ты должен понимать всю опасность ситуации. Можешь отправиться в Фэнду, чтобы укрыться. Вперед!» Подняв свой клинок над головой, он двинулся вперед. Циньму нахмурился, чувствуя тревогу в своем сердце. Император-основатель приказал отвести все войска, чтобы спасти их. Это значило, что Дровосек, небесный наставник боевых искусств, Ди Июе, Тяньшу, остальные небесные наставники и небесные короли тоже получат такой приказ. Все это время Вечный мир выживал благодаря защите выживших людей эпохи Императора-основателя. Теперь, когда Император-основатель отдал им приказ, четыре небесных наставника, небесные короли и остальные силы Фэнду уйдут, и не будут помогать Вечному миру. Собравшись с мыслями, Циньму проговорил хриплым голосом: «Нужно двигаться в город Пограничный Дракон». По пути Циньму увидел, что каменные статуи в многих деревнях и городах проснулись и превратились из камня в плоть и кровь. Боги эпохи императора-основателя собирались в армии и покидали земли, которые охраняли до этого.